Глава 4. Сила привязанности. Как мы сможем уйти? Стать полностью независимыми от вещей, которые являются приходящими, неудовлетворительными по своей природе и лишены самости. Суть ответа заключается в том, что мы должны выяснить, что является причиной нашего желания этих вещей и цепляния к ним. Изучив причину, мы сможем полностью устранить эти цепляния. Буддисты различают 4 вида цепляний или привязанностей. Первое – чувственные привязанности, кому подано. Это цепляние к привлекательным или желаемым объектам. Это привязанности, которые мы естественным образом вырабатываем по отношению к тем вещам, которые нам нравятся и в которых мы ищем удовлетворение. Это цвета и формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные объекты, умственные образы, объекты из прошлого, настоящего и будущего, которые возникают в уме и относятся либо к объектам материального мира, как внутри, так и вне нас, либо являются просто представлениями. Мы инстинктивно находим удовольствие, очарование, восторг в этих 6 видах объектов наших чувств. В уме, который их воспринимает, они вызывают очарование и восторг. Как только кто-либо рождается в этот мир, он начинает познавать вкус 6 объектов чувств, цепляется за них и с течением времени все больше и больше к ним привязывается. Обычные люди оказываются не способны освободиться от этой зависимости и попадают в жалкое положение. Необходимо иметь надлежащее знание и понимание 6 чувственных объектов и соответствующим образом с ними обращаться. В противном случае, если мы будем цепляться за них, это приведет нашу жизнь к полной запущенности. Если посмотреть историю болезни человека, который погряз в такой запущенности, легко увидеть, что это произошло в результате частого цепляния к некоторым желанным объектом своих чувств. Вообще любая вещь, которую делает человек, берет свое начало в чувственности. Любим ли мы, злимся, ненавидим, испытываем зависть, собираемся совершить убийство или самоубийство, главная причина – должна находиться в некотором объекте чувств. Если исследовать, что же это за движущая сила, которая заставляет людей так энергично работать или что-либо делать вообще, то мы увидим желание. Желание обладать вещами того или иного вида. Люди стремятся, учатся, зарабатывают деньги, как могут, а затем занимаются поисками удовольствий в виде форм и цветов, запахов, вкусов и тактильных ощущений, которые являются их стимулом. Даже добродетель, творимая ради того, чтобы попасть на небеса, берет свое происхождение просто в желании, основанном на чувственности. Все вместе взятые беды, хаос этого мира берут свое начало в чувственности. Опасность чувственности заключается в силе чувственных привязанностей. По этой причине Будда считал привязанность к чувственности главной формой привязанности. Это действительно глобальная проблема. Будет ли наш мир полностью уничтожен, или что-то значимое будет в нем происходить, все в первую очередь зависит от тех же чувственных привязанностей. Нам надлежит проверять себя, чтобы изучать, каким образом и насколько основательно мы привязаны к чувственности, и в наших ли силах от нее отказаться. Говоря с точки зрения мирского понимания, привязанность к чувственности – очень хорошая вещь. Она способствует любви в семье, дает энергию и усилия, необходимые на поиски признания и процветания, и так далее. Но если смотреть с духовной точки зрения, мы видим чувственность как тайный ход, через который проникают наши беды и страдания. Говоря языком духовным, привязанность к чувственности является тем фактором, который необходимо держать под контролем. И для устранения всех страданий с привязанностью к чувственности должно быть полностью покончено. Второе. Привязанность к мнениям. Дитхупадана. Привязанность к взглядам и мнениям нетрудно определить и распознать, если провести небольшой самоанализ. С момента рождения в этом мире мы сразу же начинаем получать обучение и наставления, которые порождают идеи и мнения. Говоря здесь о мнениях, которые хранятся в нашем уме, мы имеем в виду те идеи, за которые люди держатся и не хотят отпускать. Цепляние за собственные идеи и мнения вполне естественны, и они обычно не осуждаются. Но в них заключена не менее серьезная опасность, чем в привязанности к желанным и привлекательным объектам. Может случиться так, что устоявшиеся идеи или мнения, которых мы упорно держались, однажды рухнут. По этой причине необходимо, чтобы мы постоянно пересматривали свои мнения, делая их все более и более правильными, лучше, выше, меняли бы ложные взгляды на те, что ближе к истине, и в конечном итоге пришли бы к тем представлениям, которыми являются четыре благородные истины. Устоявшиеся мнения имеют разное происхождение. Но в основном они связаны с обычаями, традициями, церемониями и религиозными доктринами. Непреклонные индивидуальные убеждения не настолько важны. Они не так многочисленны, как те убеждения, которые основаны на существующих веками традициях и церемониях. Приверженность взглядам основана на невежестве. Имея недостаточно знаний, мы развиваем наши личные взгляды на вещи, основываясь на своей собственной глупости. Например, мы убеждены, что вещи желанны и заслуживают того, чтобы к ним привязываться. что они на самом деле остаются неизменными, что они имеют ценность и обладают сущностью, вместо того, чтобы понимать, что они есть всего лишь обман и заблуждение, а не приходящие, бесполезные и безличные. Однажды приняв определенные идеи относительно чего-либо, позже мы, естественно, уже не хотим согласиться, что ошибались. Даже если иногда мы видим, что не правы, то просто отказываемся в этом признаться. Упрямство такого рода следует считать основным препятствием на пути прогресса. Оно делает нас неспособными на перемены к лучшему, неспособными к изменению ложных религиозных убеждений и других устоявшихся мнений. Это может быть проблемой для тех людей, которые придерживаются наивных учений. Даже если впоследствии эти люди смогут воспринять свои мнения и убеждения как наивные и недалекие, и все равно отказываются их менять на том основании, что их родители, бабушки, дедушки и предки все придерживались тех же взглядов. Или же, если они не заинтересованы в развитии, в улучшении себя, эти люди отметут в сторону любые замечания против своих устоявшихся идей, руководствуясь тем аргументом, что они всегда в них верили. Именно по этим причинам привязанность к мнениям считается опасным загрязнением, главной опасностью, с которой необходимо покончить в том случае, если мы стремимся себя улучшать. Третье. Привязанности к обрядам и ритуалам. Сила Бату-Патана. Здесь мы рассматриваем привязанности к бессмысленным традиционным практикам, которые благодаря невежеству передаются по наследству. Речь пойдет о практиках, которые люди предпочитают считать священными и которые они не меняют ни при каких обстоятельствах. И в Таиланде таких вещей не меньше, чем где-либо еще. Существуют традиции использования амулетов, магических артефактов, различных сакральных процедур. Бытует, например, такое верование, что после пробуждения от сна нужно прочитать какую-то магическую формулу над водой, которой затем следует умыть лицо. Или, например, перед тем, как справить естественную нужду, нужно повернуться лицом к тому или иному направлению света. Перед тем, как вкусить пищу, нужно выполнить один ритуал, а перед тем, как лечь спать, другой. Существует вера в духов и божеств-небожителей, в священные деревья и в разного рода магические предметы. Такой вид поведения абсолютно нерационален. Люди не хотят мыслить рационально. Они просто придерживаются установленных когда-то порядков. Они всегда поступали таким образом и не хотят ничего менять. Многие люди, считающие себя буддистами, также цепляются за подобные верования, разменивая себя на то и на это. Бывает даже так, что среди суеверных людей встречаются те, кто называет себя бхикху или последователями Будды. Религиозные доктрины, основанные на вере в Бога, небожителей, священные предметы, особенно склонны к данному виду воззрений. Но нет на то оснований, почему мы, буддисты, не могли бы быть полностью свободными от подобного рода вещей. Причина, по которой мы должны освободиться от данных воззрений, заключается в том, что если практиковать любой из аспектов Дхаммы, не зная об его первоначальном назначении и не осознавая его рациональной стороны, в результате мы получим глупое, наивное убеждение, что занимаемся чем-то волшебным. Таким образом, мы часто видим людей, принимающих на себя объекты нравственного поведения или практикующих дхамму только для того, чтобы соответствовать принятым шаблонам, выполнять традиционные церемонии, просто следовать известным примерам. Они не знают, как объяснить эти вещи, и следуют им просто в силу привычки. Исправить такие устоявшиеся привязанности нелегко. Вот что подразумевается под бездумной привязанностью к традиционной практике. Если практиковать медитацию интуитивного прозрения в суть вещей, випассану, или медитацию сосредоточения без какого-либо знания о том, как и зачем они практикуются, каковы их реальные цели, если мотивы при этом исходят из цепляния и хватания, то такая практика неверна, она просто представляет собой какую-то глупость. И даже что касается принятия обетов 5, 8, 10 или сколько-то еще, сноска. В буддизме существует 5 правил поведения или нравственных обетов для мирян. Не лишать жизни, не красть, воздерживаться от сексуальной распущенности, не лгать и не принимать вещества, которые отравляют или приводят к потере осознанности. Формально эти обеты принимаются перед монахами в форме декламации соответствующих им палийских текстов. Если кто-то делает это в надежде стать магической, сверхъестественной или святой личностью, которая обладает психической или иной энергией, то данное занятие становится просто тупиковой рутиной, мотивированной обрядами и ритуалами. Таким образом, необходимо проявлять осторожность. Буддийская медитация должна иметь прочную основу в мыслях, понимании и направляться на то, чтобы покончить со всеми загрязнениями. В противном случае это окажется просто глупостью, неправильной, нерациональной тратой времени. Четвертое. Привязанность к идее личности. Атта-вадупадана. Вера в личность – это нечто важное и в то же время окутанное большой тайной. Любое живое существо обязательно обладает ложной идеей о таких понятиях, как «я» или «моё». Это основной инстинкт всех живых существ, а также основа всех других инстинктов. Например, инстинкт поиска еды и ее поглощение. Инстинкт самосохранения. Инстинкт размножения и многие другие заключаются просто в инстинктивном осознавании живыми существами своей самости. Убежденные прежде всего в своей самости, они, естественно, стремятся избегать смерти, занимаются поисками пищи и питают тело, ищут безопасность и размножаются. Вера в самость свойственна всем живым существам. Если бы это не было так, они не смогли бы выживать. В то же самое время, однако, эта вера является тем, что причиняет страдания при поисках пищи и крова, при размножении и вообще в любой деятельности. Это одна из причин, по которой Будда учил, что привязанность к идее собственной личности является корнем всех страданий. Он подвел итог, коротко сказав: вещи, если к ним привязываться, являются страданием или причиной страданий. Эта привязанность есть источник и основа нашей жизни, и в то же время она есть источник и основа всех видов страданий. Именно этот факт Будда имел в виду, когда говорил, что жизнь есть страдание, страдание есть жизнь. Это значит, что тело и ум, пять кхандх или пять групп привязанности, к которым мы привязываемся, есть страдание. Знание об источнике и основе жизни и страдания считается наиболее глубоким и наиболее проникновенным знанием, поскольку оно помогает нам полностью устранить страдания. Этот раздел знаний делает буддизм уникальным. Его нет ни в одной другой религии мира. Наиболее действенным способом обращения с привязанностью является распознавание ее присутствия. Особенно это касается привязанности к идее самости, которая есть основа нашей жизни. Самость – это то, что возникает само по себе. Это идея, которая утверждает себя в нас без нужды в ее дополнительном изучении. Она присутствует в виде инстинкта в детях и в молодом потомстве животных с самого рождения. Детеныши животных, такие, например, как котята, знают, как принять оборонительную позицию, когда мы к ним приближаемся. Некоторое «я» или личность всегда присутствует в уме, и, следовательно, эта привязанность должна себя проявлять. Единственное, что нужно сделать – это настолько обуздать этот инстинкт, насколько это возможно, до тех пор, пока не будет набрано достаточно духовных знаний. Другими словами, необходимо использовать буддийские принципы до полного преодоления и устранения идеи личности. Пока человек остается обычной, приземленной личностью, этот инстинкт не обуздать. Только высочайшие арии или араханты смогли его уничтожить. Необходимо признать этот факт, так как данный вопрос имеет немаловажное значение. Он является серьезной проблемой, общий для всех живых существ. Если мы хотим быть настоящими буддистами, если мы хотим извлечь максимальную пользу из своего обучения, то преодоление этого заблуждения зависит от нас. Страдания, которым мы подвержены, будут, соответственно, уменьшаться. Знание правды о вещах, с которыми мы сталкиваемся каждый день, следует рассматривать как один из величайших навыков, одно из величайших благ. Поразмышляйте об этих четырех привязанностях, держа в уме тот факт, что нет ничего такого, за что стоило бы цепляться. И согласно природе вещей, ничто не стоит того, чтобы это получить или кем-то быть. И то, что мы полностью порабощены вещами, является просто результатом этих четырех видов привязанности. Мы должны изучить и в деталях ознакомиться с особо опасной, высокотоксичной природой вещей. Их опасная природа не настолько очевидна, как в случае с огнем, оружием или ядом. Она хорошо замаскирована под сладкие, вкусные, ароматные, соблазнительные, красивые, мелодичные вещи. Когда эти вещи находятся в таких формах, то с ними, безусловно, трудно иметь дело. Следовательно, нужно пользоваться знанием, оставленным нам Буддой. Мы должны контролировать эти неумелые цепляния и преодолевать их с помощью силы прозрения. Делая это, нужно в первую очередь организовывать свою жизнь так, чтобы она была свободной от страданий, чтобы в ней не было ни малейших проявлений страдания. Мы должны быть способны мирно жить, трудиться в этом мире, быть чисты, просвещены и спокойны. Давайте подведем итоги. Четыре приведенные выше формы привязанности есть единственная проблема, которую должны понимать буддисты или те, кто желает знать о буддизме. Под понятием «жить праведной жизнью» – брахмачария – в буддизме подразумевается подготовить ум таким образом, чтобы он был способен отпустить неумелые цепляния. Вы можете найти это учение в любой беседе, в которой говорится о достижении араханства. Там используют выражение «ум, свободный от привязанностей». Все. Когда ум свободен от привязанностей, нет ничего, чтобы смогло связать его и сделать рабом мира. Ничего не вращает его в колесе рождения и смерти, так что весь процесс останавливается, или скорее поднимается над миром, становится свободным от мира. Таким образом, оставление неумелых привязанностей является ключом буддийской практики.